Сомс едет в Лондон. В среду, посадив жену на пароход в Дувре, Сомс Форсайт поехал на автомобиле в Лондон. По дороге он решил сделать порядочный крюк и въехать в город по Хэмерсмитскому мосту, самому западному из всех более или менее подходящих. Он всегда чувствовал, что в периоды рабочих волнений есть тесная связь между Ист-Эндом и всякими неприятностями. И зная заранее, что встретится ему грозная толпа пролетариев, никакие силы не заставят его отступить, он послушался другой стороны форсайтской натуры. Решил предотвратить эту возможность. Таким-то образом случилось, что его автомобиль застрял на переезде у Хэмерсмитского вокзала, единственном месте, где в тот день произошли сколько-нибудь серьезные беспорядки. Собралось много людей. Они остановили движение, которого, по-видимому, не одобряли. Сомс наклонился вперед, чтобы сказать шоферу: «Лучше объехать Ригс». Потом откинулся на сиденье и стал ждать. День был погожий. Машина «Ландолет» открыта. Он не мог не видеть, что объехать совершенно невозможно. И всегда этот Ригс где-нибудь застрянет. Сотни машин, набитых людьми, пытающимися выбраться из города. Несколько почти пустых машин с людьми, пытающимися, как и он сам, пробраться мимо них в город. Автобус, не то чтобы опрокинутый, но с выбитыми стеклами, загородивший половину дороги. И толпа людей с ничего не выражающими лицами, снующих взад и вперед перед горстью полисменов. Таковы были явления, с которыми, по мнению Сомса, власти могли бы справиться и получше. До слуха его донеслись слова: «От буржуй проклятый». И, оглянувшись, чтобы увидеть буржуя, о котором шла речь, он убедился, что это он сам. Несправедливые эпитеты. На нем скромное коричневое пальто и мягкая фетровая шляпа. У этого Рикса внешность как нельзя более пролетарская, а машина самого обыкновенного синего цвета. Правда, он занимает ее один, а все другие полны народу. Но как выйти из такого положения, неизвестно. Разве что повезти с собой в Лондон людей, стремящихся уехать в обратном направлении. Поднять верх автомобиля было бы, конечно, слишком демонстративно, так что ничего не остается, как сидеть смирно и не обращать внимания. Сомс, от рождения усвоивший гримасу легкого презрения ко всей вселенной, был как нельзя более приспособлен для такого занятия. Он сидел, глядя на кончик собственного носа, а солнце светило ему в затылок, и толпа колыхалась взад-вперед вокруг полисменов. Насильственные действия, результатом которых явились выбитые окна автобуса, уже прекратились. И теперь люди вели себя вполне мирно, словно вышли поглазеть на принца Уэльского. Всеми силами, стараясь не раздражать толпу слишком явным вниманием, Сомс наблюдал и пришел к заключению, что вид у людей равнодушный. Ни в глазах, ни в жестах он не видел той напряженной деловитости, которая одна только и придает революционным выступлениям грозный характер. Почти все молодежь. Чуть не у каждого к нижней губе приклеилась папироса. Так смотрит толпа на упавшую лошадь. Люди теперь так и родятся зеваками. Это неплохо. Кино, дешевые папиросы, футбольные матчи. Пока они существуют, настоящей революции не будет. А всего этого, по-видимому, с каждым годом прибавляется. И он только было решил, что будущее не так уж мрачно, когда к нему в автомобиль просунулась голова какой-то молодой женщины. «Не могли бы вы подвезти меня в город?» Сомс по привычке посмотрел на часы. Стрелки, показывавшие 7 часов, мало чем помогли ему. Довольно нарядно одетая женщина, с чуть вульгарной манерой говорить и напудренным носом. И долго этот Трикс будет скалить зубы, а между тем в British Gazette он читал, что все так делают. Он ответил грубовато: «Могу». «Куда вам нужно попасть?» «О, хотя бы до Лестер-сквер добраться». Этого еще не доставало. Молодая женщина, казалось, почуяла его опасения. «Видите ли, — сказала она, — мне надо еще поесть до спектакля». «Да она уже лезет в машину». Сомс чуть не вылез вон. Он сдержался, искоса оглядел ее. Наверное, какая-нибудь актриса, молодая, лицо круглое, конечно, накрашена, чуть курносая, глаза серые, слегка на выкате рот, красивый, красивый рот, немножко вульгарный и, разумеется, стриженная. «Вот спасибо вам, не стоит», — сказал Сомс, и машина тронулась. «Вы думаете, это надолго, забастовка?» Сомс наклонился вперед. «Поезжайте, Рикс», — сказал он. «Этой даме нужно на Ковентри-стрит. Там остановитесь». «Такая глупость вся эта история», — сказала дама. «Я бы ни за что не поспела вовремя». «Вы видели наше обозрение, такая милашка?» «Нет. Очень, знаете ли, неплохо, да? Впрочем, если это не кончится, придется закрыть лавочку». Молодая женщина замолчала, сообразив, что ее спутник не отличается разговорчивостью. Сомс переменил позу. Он так давно не разговаривал с посторонней молодой женщиной, что почти совсем забыл, как это делается. Поддерживать разговор ему не хотелось, а между тем он понимал, что она его гостья. «Вам удобно?» — неожиданно спросил он. Она улыбнулась. «Неужели нет? Машина просто чудесная». «Мне она не нравится», — сказал Сомс. Она раскрыла рот. «Почему?» Сомс пожал плечами. Он говорил только, чтобы сказать что-нибудь. «По-моему, это даже интересно, правда?» — сказала она. «Держаться вот так, как мы все сейчас». Машина теперь шла полным ходом, и Сомс начал высчитывать, через сколько минут можно будет покончить с такими сопоставлениями. Памятник Альберту. Он почувствовал к нему своего рода нежность. Такое счастливое неведение всего происходящего. «Обязательно приходите посмотреть наше обозрение», — сказала дамочка. Сомс собрался с духом и взглянул ей в лицо. «А что вы там делаете?» — спросил он. «Пою и танцую». «А, вот как». «У меня хорошая сцена в 3-м акте, где мы все в ночных рубашонках». Сомс чуть заметно улыбнулся. «Таких, как Кэт Воген, теперь не увидишь», — сказал он. «Кэт Воген? А кто она была?» «Кто была Кэт Воген?» — повторил Сомс. «Самая блестящая балерина легкого жанра. В то время в танцах было изящество. Это только вы теперь знаете, что ногами дрыгать. Вы думаете, чем быстрее вы можете передвигать ноги, тем лучше танцуете». И сам, смутившись своего выпада, который неминуемо должен был к чему-то привести, он отвел глаза. «Вы не любите джаз?» — осведомилась дамочка. «Не люблю», — сказал Сомс. «А знаете, я, пожалуй, тоже. Кроме того, он выходит из моды. Угол Хайд-парка уже. И скорость добрых 20 миль. Ой, посмотрите на грузовики, замечательно, правда? Сомс проворчал что-то утвердительное. Дамочка стала без всякого стеснения пудрить нос и подмазывать губы. «Что, если меня кто-нибудь увидит?» — подумал Сомс. «А может, кто и видит? Он этого никогда не узнает». Поднимая высокий воротник пальто, он сказал: «И сквозит в этих автомобилях». «Подвезти вас к ресторану Скотта?» «Ой, нет, если можно, к Лайонсу. Я еле-еле успею перекусить. 8 надо быть на сцене. Большое-большое вам спасибо. Теперь, если бы кто еще отвез меня домой...» Она вдруг повела глазами и добавила: «Ой, не поймите превратно». «Ну что вы», — сказал Сомс, — «не без тонкости. Вот мы и приехали». «Стойте, Рикс». Машина остановилась, и дамочка протянула Сомсу руку. «Прощайте. Большое спасибо». «Прощайте», — сказал Сомс. Улыбаясь и кивая, она сошла на тротуар. «Поезжайте, Рикс. Поезжайте да поживее, Саут-сквер». Машина тронулась. Сомс не оглядывался. В сознании его, как пузырь на поверхности воды, возникла мысль. В прежнее время всякая женщина, которая выглядит и говорит, как это, дала бы мне свой адрес, а она не дала. Он не мог решить, знаменует это прогресс или нет. Не застав дома ни Флер, ни Майкла, он не стал переодеваться к обеду, а прошел в детскую. Его внук, которому шел теперь 3-й год, еще не спал и сказал: «Хеллоу». «Хеллоу». Сомс извлек игрушечную трещотку. Последовало 5 минут сосредоточенного и упоенного молчания, по временам нарушаемого гортанным звуком трещотки. Потом внук, улегся поудобнее, уставился синими глазами на Сомса и сказал: «Хеллоу». «Хеллоу», — сказал Сомс. «Спать?» — сказал внук. «Спать, спать», — сказал Сомс, пятясь к двери и чуть не споткнулся о серебристую собачку. На том разговор закончился, и Сомс пошел вниз. Флер предупредила по телефону, чтобы он не ждал их к обеду. Он сел перед картиной Гойи. Трудно было бы утверждать, что Сомс помнил чертистское движение 1848 года, потому что он родился в 55-м. Но он знал, что в то время его дядя Суизин состоял в добровольческой полиции. С тех пор не было более серьезных внутренних беспорядков, чем эта генеральная стачка. И за супом Сомс все глубже и глубже вдумывался в ее возможные последствия. Большевизм, большевизм на пороге. Вот в чем беда. И еще недостаток гибкости английского мышления. Если уголь был когда-то прибыльной статьей, воображает, что он всегда останется прибыльным. Политические лидеры, руководство трейд-юнионов, печать не видят на 2 дюйма дальше своего носа. Им еще в августе надо было начать что-то делать. А что они сделали? Составили доклад, на который никто и смотреть не хочет? Белого вина, сэр, или бордо? Все равно, что есть по Чатову. В 80-х, даже в 90-х годах, с его отцом от таких слов случился бы удар. Пить бордо из початой бутылки в его глазах почти равнялось безбожию. Очередной симптом вырождение идеалов. А вы, Кокер, что скажете о забастовке? Лысый слуга наклонил бутылку Сатерна. Неосновательно задумано, сэр, если уж вы меня спрашиваете. Почему вы так думаете? А было бы основательно, сэр, Хайд-парк был бы закрыт для публики. Вилка Сомса с куском камбалы повисла в воздухе. «Очень возможно, что вы правы», — сказал он одобрительно. «Суетятся немного, но так все впустую. Пособие вот что умно придумали, сэр. Хлеба и цирков, как говорит мистер Монт. Ха! А вы видели эту столовую, которую они устроили?» «Нет, сэр. Кажется, нынче вечером туда придет морильщик. Говорят, тараканов там, видимо-невидимо». «Да, сэр, насекомое отвратительное». Пообедав, Сомс закурил вторую из двух полагавшихся ему в день сигар и надел наушники радио. Он пока мог противился этому изобретению, но в такое время, говорит Лондон, да, а слушает вся Великобритания. Что, беспорядки в Глазго? Ну, иначе и быть не может. Там столько ирландцев. Требуются еще добровольцы в чрезвычайную полицию, но их-то скоро будет достаточно. Нужно сказать этому Риксу, чтобы записался. Вот и здесь, без лакея, вполне можно обойтись. Поезда. Поездов, по-видимому, пустили уже порядочно. Прослушав довольно внимательно речь министра внутренних дел, Сомс снял наушники и взял British Gazette. Впервые за всю жизнь он уделил некоторое время чтению этого малопочтенного листка и надеялся, что первый раз будет и последним. Бумага и печать из рук вон плохи. Все же надо считать достижением, что ее вообще удалось выпустить. Подбираются к свободе печати. Не так-то это легко, как казалось этим людишкам. Попробовали, вот и результат. Печать куда более решительно направленная против них, чем та, которую они прикрыли. Обожглись на этом деле. И без всякого толку. Ведь влияние печати — устарелое понятие. Его убила война. Без доверия нет влияния. Что политические вожди, что печать, если им нельзя верить, они вообще не идут в расчет. Быть может, эту истину когда-нибудь откроют заново? А пока что газеты — те же коктейли, только возбуждают аппетит и нервы. О, как хочется спать! Хоть бы Фляр не слишком поздно вернул вас домой. Безумная затея — эта стачка. Из-за нее все взялись за совершенно непривычные дела. Да еще в такой момент, когда промышленность только-только начинает или делает вид, что начинает оживать. Но что поделаешь? В наше время становится год от года труднее придерживаться плана. Всегда что-нибудь помешает. Весь мир как будто живет со дня на день, и притом такими темпами. Сомс откинулся на спинку испанского стула, заслонил глаза от света, и сон волной подступил к его сознанию. Стачка с тачкой, а волны перекатывались через него мягко, неотвратимо. Защекотало, и над его рукой сухощавой и темной закачалась бахрома шали. что такое. Он с усилием выбрался из чащи снов. Около него стояла Фляр. Красивая, яркая, глаза сияют. Говорит быстро, как будто возбужденно. «Так ты приехал, папа?» Губы ее горячо и мягко коснулись его лба, а глаза... Что с ней? Она точно помолодела, точно... Как бы это выразить? «Ты дома?» — сказал он. Кит становится разговорчив. «Поела чего-нибудь?» «Да-да-да». «Это столовая». Фляр сбросила шаль. «Мне там ужасно нравится». Сомс с удивлением смотрел, как часто дышит ее грудь, словно она только что бежала. И щеки у нее очень розовые. «Ты, надеюсь, ничего там не подцепила?» Фляр засмеялась. «Очаровательный звук и совершенно необоснованный. Какой ты смешной, папа. Я молю Бога, чтобы забастовка тянулась подольше. Не говори глупостей», — сказал Сомс. «Где Майкл?» «Пошел спать. Он заезжал за мной из палаты. Говорит, ничего у них там не выходит. Который час?» «Первый час, милый. Ты, наверное, хорошо соснул. Просто дремал». Мы видели танк на набережной, шел на восток. «Ужасно чудно они выглядят. Ты не слышал?» «Нет», — сказал Сомс. «Ну, если услышишь, то не тревожься. Майкл говорит, их направляют в порт. Очень рад. Значит, правительство серьезно взялось за дело. Но тебе пора спать. Ты переутомилась». Она задумчиво смотрела на него, накинув на руку испанскую шаль, насвистывая какую-то мелодию. «Спокойной ночи», — сказал он. «Я тоже скоро пойду спать». Она послала ему воздушный поцелуй, повернулась на каблуках и исчезла. «Не нравится мне это», — пробормотал Сомс. «Сам не знаю, почему, только не нравится. Слишком молодо она выглядела. Или эта стачка ударила ей в голову? Он встал, чтобы нацедить в стакан содовой. После сна остался неприятный вкус во рту. Что это? Что за скрежет? Еще танк? Хотел бы он взглянуть на эту машину. При мысли, что они идут в порт, он чуть ли не возликовал. Раз они налицо, страна вне опасности. Он надел дорожное пальто и шляпу, вышел из дому, пересек пустую площадь и остановился на улице, с которой видна была набережная. Вот он идет, вот. О, какое огромное допотопное чудище, освещенное фонарями темноте, рычит и хрюкает. Большущая сказочная черепаха, воплощение неотвратимой мощи. «Хороший, хороший им готовится сюрприз», — подумал Сомс, когда танк прополз скрежеща и скрылся из виду. Он уже слышал, что идет следующий, но вдруг, решив, что хорошенького понемножку, повернул к дому. Роскошь может быть и излишняя, если вспомнить равнодушную толпу, окружавшую утром его автомобиль, ни оружия, ни даже революционного задора в глазах. Неосновательно задумано. А эти ползучие чудища, может быть, правительству хочется сделать вид, что это неверно, демонстрация мощи. Что-то возмутилось в душе Сомса. Это же Англия, черт возьми. Может, они и правы, но что-то не похоже. Чересчур по-военному. Он отпер входную дверь. Что же, мало кто их увидит или услышит в такое позднее время. Вероятно, они попали сюда откуда-нибудь из деревни. Не хотел бы он повстречаться с ними в лесу или на полях. Танки. папа, мама и деточка. Ну, как семья мастодонтов, а? Никакого чувства пропорции в таких вещах. Никакого чувства юмора. Он постоял на улице, послушал. Хоть бы они только не разбудили малыша.